3. Суждение необходимости. Параграф 177. Суждение необходимости как тождество содержания в его различии, первое, с одной стороны, содержит в предикате субстанцию или природу субъекта, конкретное всеобщее род, а с другой, ввиду того, что это всеобщее содержит в себе также и определенность, как отрицательное, оно содержит в себе исключительную существенную определенность, вид. Таково категорическое суждение. Второе. В силу своей субстанциональности обе стороны получают формы самостоятельных действительностей, тождество которых есть только внутреннее тождество, и, следовательно, действительность одного есть вместе с тем не его бытие, а бытие другого. Таково гипотетическое суждение. Третье. Когда в этом овнешнении понятия положено одновременно внутреннее тождество, то всеобщее есть род, который в своих исключающих друг друга единичностях тождественен с собой. Суждение, которое имеет это всеобщее своими двумя сторонами, всеобщее как таковое и всеобщее как круг исключающих друг друга обособлений, суждение, чье или, а также как то, так и это есть род, такое суждение есть дизъюнктивное суждение. Всеобщность сначала как род, а теперь также как круг, ее видов определена и положена этим как тотальность. Прибавление. Категорическое суждение «золото есть металл, роза есть растение» есть непосредственное суждение необходимости и соответствует сфере сущности субстанциональному отношению. Все вещи — суть некие категорические суждения, то есть они обладают своей субстанциональной природой, которая образует их прочную и неприходящую основу. Лишь тогда, когда мы рассматриваем вещи с точки зрения их рода и как необходимо определенные последним, суждение начинает быть истинным. Следует признать недостаточностью логической культуры то, что суждения типа «золото дорого» и «золото есть металл» рассматриваются как равноценные, что «золото дорого» — это касается внешнего отношения его к нашим склонностям и потребностям, к стоимости его добывания и так далее. И золото остается тем, что оно есть, даже если это внешнее отношение изменится или отпадет. То же, что золото, металл, напротив, составляет субстанциональную природу золота, без которой оно совсем, что в нем есть помимо этого или что может быть о нем высказано, не может существовать. Так же обстоит дело, когда мы говорим «кай — человек». Мы этим высказываем, что все, чем бы еще ни был кай, имеет ценность и значение лишь постольку, поскольку соответствует этой его субстанциональной природе быть человеком. Но далее категорического суждения также еще недостаточно, поскольку в нем не уделено должного места моменту особенности. Так, например, золото есть правда металл, но серебро, медь, железо и так далее суть также металлы, и род металл как таковой относится равнодушно к своим особенным видам. Поэтому получается дальнейшее движение от категорического к гипотетическому суждению, которое может быть выражено формулой «если есть А, то есть и Б». Перед нами здесь тот же самый переход, который мы имели раньше, как переход от отношения субстанциональности к отношению причинности. В гипотетическом суждении определенность содержания представляется опосредствованной, зависимой от другого. Это именно и есть отношение причины и действия. Значение гипотетического суждения состоит вообще в том, что благодаря ему всеобщее полагается в своем обособлении, и мы получаем, таким образом, третью форму суждения необходимости – дизъюнктивное суждение. А есть или Б, или С, или Д. Поэтическое произведение искусства или эпично, или лирично, или драматично. Цвет есть или желтый, или синий, или красный, и так далее. Обе стороны дизъюнктивного суждения тождественны. Род есть тотальность своих видов, и тотальность видов есть род. Это единство всеобщего и особенного есть понятие, и последнее образует теперь содержание суждения.